Глава 21. Скай. Куна. Айдахо. Настоящее. Именно мой бесполезный телефон привел их к предгорьям у дороги Блэкс Крик, через 3 дня после того, как я должна была отправиться в университет. Как только офицер проверил информацию о моем телефоне, дело пошло быстрее. А когда полиция начала искать в нужном районе, вскоре обнаружили меня. Сигнал моего телефона прошел через вышки сотовой связи в Куни, Южном Бойсе, Робби Крики, а затем в Прери, штат Айдахо, куда поступал до тех пор, пока не исчез. Вместе с сигналом GPS, который на короткое время появился вдоль дороги Блэкс Крик, маленькие точки образовали что-то вроде Бермудского треугольника, в котором я и исчезла. Мои родители не видели ни участка, обозначающего, откуда шел сигнал с моего телефона, ни данных GPS. Я поехала с ними в полицейский участок, но потом последовала за офицером Уиллисом, пока другой офицер, предварительно разведя родителей по разным комнатам, записывал их показания. Я не могла найти в себе силы остаться рядом с ними, видеть, как они живут надеждой. Не тогда, когда им вот-вот предстояло узнать страшную правду. Пока моих родителей допрашивали, офицер Уиллис повторно запросил у мобильного оператора данные о сигналах с сотовых телефонов. Перед тем, как позвонить в отдел обслуживания клиентов и нажать цифру 8 для запросов правоохранительных органов, он распечатал на фирменном бланке и отправил по факсу подписанный официальный запрос, в котором говорилось, что эти сведения срочно необходимы полиции Куны в рамках расследования исчезновения человека. Я стала ждать вместе с ним, и через полчаса на электронный адрес прислали данные сотовых телефонов. Когда пришел отчет, я смотрела через плечо офицера, изучая карту сигналов с вышек и длинную временную метку GPS вдоль дороги Блэкс Крик. Нахмурившись, он провел пальцем по списку последних сигналов, идущих из Прери, штат Айдахо. В этом районе не было ничего, кроме холмов и каньонов. Номерной знак автомобиля Kia Sorento пригодился не сразу. Номер был зарегистрирован в Юте на Джеймса и Эйприл Карсон. Никаких записей об Эйприл или Джеймсе в Айдахо не было. Новость о том, что он был женат, удивила меня меньше, чем о том, что его жена была жива. Я попыталась представить ее. Как она выглядела? Наверное, красивая. Догадывалась ли она о том, за кого вышла замуж? Я не знала, стоит ли мне бояться ее или переживать за нее. Офицер Уиллис рявкнул на кого-то, приказывая создать отчет ALPR, который, насколько я поняла, был чем-то вроде базы данных мониторинга номерных знаков. Затем он достал карту каньона Блэкс Крик и покинул участок на своей патрульной машине. Я сидела на переднем сиденье, пока мы ехали по дороге Блэкс Крик. Когда мы свернули на шоссе, из радио стали доноситься какие-то коды и бессмысленные фрагменты информации. Глядя в окно, я наблюдала, как мимо проплывают заросли полыни и холмы. В последний раз, когда я видела их такими, я была жива, но недолго. Офицер Уиллис свернул на грунтовую дорогу без опознавательных знаков, где вдоль русла ручья стояли 2 машины и палатка. Несколько минут он расспрашивал вышедших оттуда мужчину и женщину, а потом какое-то время изучал местность. Я последовала за ним. И хотя знала, что он меня не слышит, все равно заговорила. «Тело дальше, не здесь. Дальше, по каньону». Я взглянула на низкое солнце. Пара часов, и оно начнет садиться. Тщательный осмотр каждой грунтовой дороги, отходившей от Блэкс Крик, займет много времени. Уиллис еще несколько раз съезжал с дороги, каждый раз не туда. Больше всего его интересовали кемпинги. Я пыталась определить, как далеко мы находимся от того места, где лежало мое тело. Узнаю ли я его? Я и не подозревала, сколько грунтовых тропинок отходит от главной дороги. Сосредоточившись на воспоминаниях, я с удивлением обнаружила, что ясно, как на фотографии, вижу горизонт и съезд. И все же я не понимала, далеко ли мы находимся. Но стоило мне увидеть место, Я сразу же узнала его. Горизонт только-только порозовел, и я заметила съезд с дороги. Офицер пропустил две последние грунтовые дороги, но отметил каждую на своей карте, чтобы проверить их позже. Мне не удавалось понять, то ли на его решение повлияло приближение темноты, то ли этому поспособствовала я. В любом случае, я чувствовала, что мы уже близко. И вдруг я увидела то самое место. Низкие кустарники и высокая трава, покрывавшие небольшое возвышение на обочине, выделялись темной линией деревьев за дорогой. Очертания этого холма запечатлелись в моей памяти. «Вот оно!» — лихорадочно запричитала я, желая, чтобы он остановился. Уиллис перевел взгляд на съезд. Из-за возвышения было непонятно, что находится дальше. Создавалось впечатление, что за поворотом дорога исчезает и вглубь ведет лишь тропинка. «Остановитесь!» — снова отчаянно попросила я, придвигаясь ближе, пока не оказалась практически у него на коленях, а руки положила на руль, словно могла самостоятельно повернуть его. Офицер не сбросил скорость. «Остановитесь здесь!» — повторила я, на этот раз громче. Ноль реакции. Он не слышал меня, так что мне нужно было каким-то образом достучаться до его мозга. Я вспомнила, как мне удалось проскользнуть через щель во Фройо. Тогда-то у меня и возникла идея подобраться как можно ближе к мозгу офицера Уиллиса. Наклонившись к его покрытому волосами уху, я рассматривала его ушной канал, гадая, что будет, если резко затормозить и съехать с этой небольшой грунтовой дороги. Удивительно, но машина начала замедляться. Он посмотрел на грунтовую дорогу, затем сильнее нажал на тормоза и вышел из машины. Мне хотелось кричать. Не знаю, услышал ли он мои призывы, но я знала, что он не планировал останавливаться здесь, и все же остановился. Мое воодушевление испарилось, когда он начал пробираться через кусты. Ему потребовалось меньше 2 минут, чтобы найти мое тело, спрятанное в высохшем русле ручья. За прошедшие 3 дня моими останками попировали животные. Одну руку оторвали от туловища, посеревшая кожа была разорвана и теперь полосками свисала с мышцы костей. С остальным дело обстояло не намного лучше. Если бы я увидела подобную сцену в кино, точно начала бы мучиться от бессонницы. Но в данный момент я не могла отвести взгляд, потому что это был не фильм. Это была я. Не теряя времени, офицер Уиллис вызвал подкрепление. Сначала он спешно оцепил территорию, достал из багажника сигнальную ленту и надел перчатки. На дороге не было света фар других машин. Абсолютная тишина и спокойствие. Еще 1 или 2 нам предстояло провести здесь в одиночестве, и я не собиралась никуда уезжать. Спустя несколько минут он сел на водительское сиденье полицейской машины и смотрел на то место, где земля уходила к руслу ручья и моему телу. Я села рядом с ним. Прошло несколько секунд, затем он откашлялся и начал тихонько петь. Лишь несколько раз я бывала в церкви, но сразу узнала псалом. Его пели на похоронах моего дедушки, которые случились 2 годами ранее. «Побудь со мной, уж меркнет луч дневной, и день уходит прочь, на мир опускаются тени, и нас поглощает ночь». Я не присутствовала рядом, когда обо мне сообщили родителям. Когда офицер Уиллис поехал обратно вниз по дороге, было уже далеко за полночь. Мое тело сфотографировали. Улики, включая мобильный телефон, окурок, несколько фантиков от конфеты и частичный след от шины, собрали и упаковали в пластиковые пакеты. Обутый в ботинке эксперт-криминалист в маске и с сеткой на волосах осторожно спустил с меня джинсы и нижнее белье, чтобы вставить между ног длинный тампон. Именно это действие, наконец, побудило меня отвести взгляд. Я понимала, что такова процедура, но не хотела, чтобы у меня остались подобные воспоминания. Я почувствовала странную благодарность, когда он вернул на место мои трусики в фиолетовую полоску, а после аккуратно застегнул джинсы. Когда офицер Уиллис привез нас в участок, моих родителей там не было. Через приемную провели пару мужчин в наручниках, а стоявшая у стойки женщина держалась за голову и бессвязно рыдала. Несмотря на усталый вид, офицер Уиллис все же нашел время, чтобы написать отчет о случившемся. В какой-то момент в комнату вошла женщина-офицер и сообщила, что заявление о пропаже аннулировали и что на утро назначена пресс-конференция. Дальше за дело возьмется детектив из отдела по расследованию убийств, некто Китлсон. Его нужно было как можно скорее ввести в курс дела. Номерной знак по-прежнему ничего не дал. Офицер Уиллис кивнул. Через несколько минут он отправил отчет детективу Китлсону, распечатал копию, чтобы приобщить к делу, и выключил свет в своем кабинете. Когда он зашагал к своей патрульной машине, я не пошла за ним. Вместо этого направилась по главной дороге, потом по отходившим от нее улицам, пока не добралась до дома. Расстояние не имело значения, к тому же я знала дорогу. Когда я проходила через заросший участок на краю моего квартала, из кустов вышла крупная лиса, сжимая в зубах какого-то мелкого грызуна. Она замерла. «Привет», — присев, сказала я. Лиса прижала уши к голове и принюхалась. Продолжая сжимать грызуна, она начала медленно красться вперед, опасливо повернув голову в мою сторону. Когда я встала, она тихо пискнула и скрылась в кустах сирени. Когда я, наконец, проскользнула в дом через щель в задней двери, родители уже спали. Папа, сидя на диване, из-за слишком короткой спинки его голова была прислонена к стене под неудобным углом. Мама спала на подушке рядом с ним, она подтянула колени к груди, а голову положила ему на ногу. Как и большинство детей разведенных родителей, я тайно фантазировала о всевозможных сценариях их воссоединения или хотя бы возвращения отца в Айдахо. Но у меня никогда не получалось вообразить, как все будет. Мне было легче представить их порознь, чем вместе. Так оба были счастливее. И, честно говоря, возлюбленная моего отца была довольно милой. Очевидно, именно так и было суждено. «Простите меня», — прошептала я, чувствуя, как в груди разрастаются печаль и любовь. Мама захныкала во сне, а потом резко села на диване. «Я смогу найти ее!» — закричала она, ее глаза все еще были закрыты. «Я найду ее!» Папа потянулся к ее руке. «Все хорошо, Мари», — пробормотал он и откинул голову на спинку дивана. «Просто спи. Ложись». Она послушно легла на диван, продолжая крепко сжимать его пальцы.